из людей, и из крупного скота, и из ослов, и из мелкого скота. Возьми это из половины их и отдай Елеазару, священнику, в возношение Господу. И из половины сынов Израилевых возьми по одной доле из 50, из людей, из крупного скота, из ослов и из мелкого скота, и отдай это левитам, служащим при скинии Господней. И сделал Моисей и Елеазар, священник, как повелел Господь Моисею. И было добычей, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на войне, мелкого скота 675 тысяч, крупного скота 72 тысячи, ослов 61 тысяча, людей, женщин, которые не знали мужеского ложа, всех душ 32 тысячи. Половина, доля ходивших на войну, по расчислению была мелкого скота 337 500, и дань Господу из мелкого скота 675, крупного скота 36 000, и дань из них Господу 72, ослов 30 500, и дань из них Господу 61. Людей 16 000, и дань из них Господу 32 души. И отдал Моисей дань возношения Господу Елеазару, священнику, как повелел Господь Моисею. И из половины сынов Израилевых, которую отделил Моисею бывших на войне, половина же на долю общества была. Мелкого скота 337 500, крупного скота 36 000, ослов 30 500, людей 16 000. Из половины сынов Израилевых взял Моисей 1/50 из людей и из скота и отдал это левитам, исполняющим службу при скинии Господней, как повелел Господь Моисею. И пришли к Моисею начальники над тысячами войска, 1000 начальники и 100 начальники, и сказали Моисею: «Рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не убыло ни одного из них. И вот мы принесли приношение Господу. Кто что достал из золотых вещей? Цепочки, запястья, перстни, серьги и привески для очищения душ наших пред Господом». И взял у них Моисей и Елеазар, священник, золото во всех этих изделиях. И было всего золото, которое принесено в возношение Господу, 16 750 сиклей, от 1000 начальников и 100 начальников. Воины грабили каждый для себя. И взял Моисей и Елеазар, священник, золото от 1000 начальников и 100 начальников, и принесли его в скинию собрания в память сынов Израилевых пред Господом.